Сухум. В начале апреля я приехал в Сухум, город траура, табака и душистых растительных масел. Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа. Здесь каждое слово начинается на «а». Язык абхазцев мощен и полногласен, но изобилует верхне- и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение. Можно сказать, что он вырывается из гортани с заросшими волосами. Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку апсны. Хотя в отдаленном будущем Академии для изучения группы кавказских языков рисуются мне разбросанными по всему земному шару. Фонетическая руда Европы и Америки иссякает. Залежи ее имеют пределы. Уже сейчас молодые люди читают Пушкина на эсперанто. Каждому свое. Но какое грозное предостережение. В Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского или с площадки Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавший своей курортно-колониальной грудью. Он расположен внизу, как готовальня с вложенным в бархат циркулем, который только что писал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся. Хотя в общественной жизни Абхазии есть много наивной грубости и злоупотреблений, нельзя не плениться административным и хозяйственным изяществом небольшой Приморской республики, гордой своими драгоценными почвами, самшитовыми лесами, оливковым совхозом на Новом Афоне и высоким качеством ткварчельского угля. Сквозь платок кусались розы, визжал ручной медвежонок с серой древнерусской мордочкой околпаченного Ивана-дурака, и визг его резал стекло. Прямо с моря накатывали свежие автомобили, вспарывая шинами вечно зеленую гору. Из-под пальмовой коры выбивалась седая мочала театральных париков, и в парке, как шестипудовые свечи, каждый день стреляли вверх на вершок цветущие агавы. Подвойский произносил нагорные проповеди о вреде курения и отечески журил садовников. Однажды он задал мне глубоко поразивший меня вопрос: каково было настроение мелкой буржуазии в Киеве в 19-м году? Мне кажется, его мечтой было процитировать «Капитал» Карла Маркса в шалаше Поля и Виргинии. В 20-верстных прогулках, сопровождаемый молчаливыми латышами, я развивал в себе чувство рельефа местности. Тема — бег к морю пологих вулканических холмов, соединенных цепочкой, для пешехода. Вариации. Зеленый ключ к высоты передается от вершины к вершине, и каждая новая гряда запирает лощину на замок. Спустились к немцам в Дорф, в котловину, и были густо облаяны овчарками. Я был в гостях у Гуля, президента Абхазской академии наук, и чуть не передал ему поклон от Тартарена и оружейника Костыкальда. Чудесная провансальская фигура. Он жаловался на трудности, сопряженные с изобретением абхазского алфавита, говорил с почтением о петербургском Гайре Еврейнове, который увлекался в Абхазии культом козла, и сетовал на недоступность серьезных научных исследований ввиду отдаленности Тифлиса. Твердоловый перестук бильярдных шаров также приятен мужчинам, как женщинам, выстукивание костяных вязальных спиц. Разбойник Ки разорял пирамиду, и четверо эпических молодцов из армии Блюхера, схожие как братья, дежурные, четкие, с бульбой в груди, находили аховую прелесть в игре. И старики-партийцы от них не отставали. С балкона ясно видна военный бинокль, дорожка и трибуна на болотном маневренном лугу цвета бильярдного сукна. Раз в год бывают большие скачки на выносливость для всех желающих. Кавалькада библейских старцев провожала мальчика-победителя. Родичи, разбросанные по многоверстному эллипсу, ловко подают на шестах мокрые тряпки разгоряченным наездникам. На дальнем болотном лугу экономный маяк вращал бриллиантом тета. И как-то я увидел пляску смерти, брачный танец фосфорических букашек. Сначала казалось, будто попыхивают огоньки тончайших блуждающих пахитосок, но росчерки их были слишком рискованные, свободные и дерзкие. Черт знает, куда их заносило. Подойдя ближе, электрифицированные, сумасшедшие поденки подмаргивают, дергаются, вычерчивают, пожирают черное чтиво настоящей минуты. Наше плотное тяжелое тело истлеет, точно так же и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия. Да поможет нам книга, резец и голос, и союзник его — глаз. Страшно жить в мире, состоящем из одних восклицаний и междометий. Безыменский, силач, поднимающий картонные гири, круглоголовый, незлобивый, чернильный купец, нет, не купец, а продавец птицы, даже не птица, а воздушных шаров раппа, он все сутулился, напевал и бодал людей своим голубоглазием. Неистощимый оперный репертуар клокотал в его горле. Концертно-садовая боржомная бодрость никогда его не покидала. Байбак с мандолиной в душе он жил на струне романса, и сердцевина его пела под иглой граммофона.